Ногу, уперши в убитого, вынул копье я из раны, подле него на земле положил и немедля болотных гибких тростинок нарвал, чтоб веревку в три локтя длиною свить, переплетши тростинки и плотно скрутив их. Веревку свивши, связал я оленю тяжелому длинные ноги, между ногами просунувши голову, взял я на плечи ношу и с нею пошел к кораблю, на копье опираясь. Просто ж ее на плечах я не мог бы одной рукою снесть, был чрезмерно огромен олень. Перед судном на землю бросил его я, людей разбудил и приветствовал всех их, так им сказав: «Ободритесь, товарищи, в область Аида прежде, пока не наступит наш день роковой, не сойдем мы. Станем же ныне, едой наш корабль запасен изобильно, пищи себя веселить, прогоняя мучительный голод». Было немедля мое повеление исполнено. Снявши верхние платья, они собрались у бесплодного моря. Всех их олень изумил, несказанно великий и тучный. Очи свои, удовольствовав сладостным зрением, умыли руки они и поспешно обед приготовили вкусный. Целый мы день до вечернего сумрака, сидя на бреге, ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем село, и тьма наступила ночная. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Спутников верных своих на совет пригласив, я сказал им: «Спутники верные, слушайте то, что скажу вам печальный. Нам неизвестно, где запад лежит, где является Эос, где светоносный под землю спускается Гелиос, где он на небо всходит. Должны мы теперь совокупно размыслить, можно ли чем от беды нам спастися? Я думаю, нечем».